Мне и в самом деле показали молодого парня, у которого отрезаны ноги. Он без сознания и похож на фотографию твоего Бориса. Это не он. Я в этом уверен на все 100, заявил Светозаров. И давай больше не будем к этой теме возвращаться. Ученый на это лишь вздохнул. Что его заставили, он сделал, и не его вина, что землянин не верит и не собирается на эту тему разглагольствовать. Тем более его, как специалиста, гораздо больше интересовали научные проблемы. А поздним вечером, уже после визита медицинских сестер, во время вечернего чая примчалась взбешенная, с дико горящими глазами глава особого департамента. Вначале показалось, что это она сейчас набросится на узника с кулаками за его нежелание сотрудничать со следствием и с представителями императорского окружения. Но с первых слов стало понятно, почему она в таком состоянии. «Прости, я ничего не знала, ни об аресте Бориса, ни о его травме. Мне только 2 часа назад доложили. Несмотря на ненависть к этой женщине и даже не уменьшившееся желание ее уничтожить любым способом, в том числе и живота своего не щадя, Петр ей поверил. Она хорошо знала сына, можно сказать, с самых пеленок, и даже часто встречалась с ним, когда тому уже исполнилось 13 лет. Можно было не сомневаться, что любовь к нему у Аскезы была искренней, почти материнской. Сама не смогла иметь детей, так излила нерастраченные чувства на ребенка своего краткосрочного мужа и своей лучшей подруги. И теперь вот страдала, переживала не меньше, чем это сделала бы и сама Грандила. Другой вопрос, что ей и полусловом не следовало намекать на существующую помощь из светлого далекой прочие тайные знания, появившиеся в последние 3 суток. Поэтому Светозаров приложил все свои силы и умения во время ответа. «Ты о чем? Неужели тоже купилась на дешевую подставу? Или меня провести хочешь, будучи со всеми этими ублюдками заодно?» Мадам Мураши явно растерялась, не зная, как на такое реагировать. Потом с трудом из себя выдавила. «Но я его видела. Ты ошибаешься. И он меня узнал. Нанятый артист, не верь ему. Петя, вдумайся, он без ног. Это не он. И я на подобную провокацию не поддамся. Просто не поверю, пока сам лично с ним не поговорю. Твои особисты могли какую угодно махинацию провернуть. Мое ведомство там не участвовало», — отбивалось словами Аскеза. «Тем хуже для тебя и для твоих архаровцев. Коль вы не в курсе, что у вас за спиной и перед глазами творится, значит, вас самих скоро пустят в расход. Хватит молоть чушь». Наконец-то взорвалась женщина. Борис в полном шоке. «Ему необходима хотя бы мизерная твоя поддержка, моральная и духовная помощь. Ты же сам в нашем мире запустил притчу о диковинной птице страус, прячущей голову в песок, и теперь ведешь себя точно так же, как тот страус. Очнись, одумайся, выполни это никчемное условие тайной жандармерии и выступи с заявлением под протокол. Чего тебе стоит? Ха, тут ты права, ничего не стоит. Все и так уже считают меня предателем и отступником, но я ненавижу, когда меня пытаются обмануть. Бориса здесь нет, не было и не будет. И я отказываюсь говорить с ним, пока мне не докажут обратное. Все, разговор на эту тему закрыт». В глазах у Аскезы стояли слезы, когда она воскликнула. «Да ты, монстр, безжалостный, эгоистичный, циничный монстр. Тебе неведомо такое понятие, как любовь, тем более отцовская. Тьфу, на тебя, мразь сволочная». В самом деле Фурия попыталась сплюнуть, но слюны во рту не смогла собрать, после чего с гневным рыком развернулась и умчалась. Только шторы после ее ухода заколыхались, как при шторме, тогда как узник, скептически пофыркивая, продолжил пить чай и уплетать вкусные булочки с повидлом за обе щеки. И никто не догадывался, какие он усилия прилагал, чтобы унять дрожь в руках, правильно отрегулировать дыхание и не подавиться. Ночной сон заключенный опять уполовинил, употребив появившееся время на контроль над телом и на размышления. Думалось только одно: поверят ли они моему притворству? Должны поверить, и наверняка завтра Бориса доставит обязательно, устроит, так сказать, очную встречу. Главное, чтобы завтра моей задумке не помешала страшная новость об умирающих зародышах. Общая паника по поводу сорванной программы оплодотворения четверти женщин империи может таких бед сотворить, что и про Бориса забудут, лишь бы его привезли. А уж я постараюсь поддержать сына не только добрыми словами и сочувствием. Никто из тюремщиков и не догадывается о наших семейных знаках, благодаря которым все сказанное надо воспринимать в противоположном ключе, и никакая запись им не поможет для расшифровки глубинной сути нашего разговора. Еще лучше, чтобы Борис мог и сам общаться, сумеет ли, и в каком он сейчас состоянии. О таком задумываться вообще не следовало, и Петр максимальными волевыми усилиями переключал свои мысли на иную тему. Триумфальное, фантастическое выздоровление. В этом плане успехи организма в самоизлечении просто потрясали. Полностью исчезли или уже не беспокоили многие недуги или болячки. Исчезли одышка и усталость. Кровь очистилась, шлаки вышли из организма идеально. Мышцы пружинили и играли так, словно готовы провести полноценный боксерский поединок или весь футбольный матч пробегать. Ну и самое главное, что теперь все внутренние секреции, железы и почки с печенью, могли давать полноценное биологическое вещество, которое в итоге обязано поспособствовать побегу. Наука ламских шаманов не прошла даром и вскоре готова была себя показать во всей красе. Лучший ученик грандов, единственный, кто за последние 70 лет получил титул познавшего, научился производить в себе не только отравляющие вещества, но и некоторые едкие щелочи и даже определенные взрывчатые соединения. Хотя шаманы утверждали, что такой успех достигнут только благодаря особенностям организма их ученика, которые наличествовали лишь у людей древности. Ну и сейчас полученный титул познавшего давал при здоровом теле шикарные возможности воспользоваться послаблениями режима, улучшениями условий заточения, туалет, ширма, отсутствие пут, всего один жгут к поясу, относительная свобода передвижения. Все это в сумме давно сформировало в голове у Петра четкий план побега. Недоставало только здоровья. И сегодняшней ночью стало понятно. Оно, вожделенное здоровье, благополучно возвращается. При таком обильном питании уже завтрашним утром можно начать запасаться нужными для предстоящего действия ингредиентами. Что узник и стал делать, проснувшись по внутреннему будильнику за полчаса до официального подъема. Потом только и оставалось, что во время краткого омовения и посещения туалета отложить первые порции наработанного для побега биологического материала да припрятать его в совершенно немыслимых для наблюдателей местах своего узилища. Хотя должной практики не было уже много лет, умения познавшего не подвели. «Талант не пропьешь», — самодовольно рассуждал русский офицер, вспоминая родную землю с теплом и ностальгией. «Кто научился ездить на велосипеде?» Из винтовки тоже не промажет. Ну и во всем остальном во время завтрака постарался себя вести как обычно. Уже привычно и сноровисто разжевал каштаны в количестве 4 штук. Разве что лишний раз порадовался за свои зажившие десны и за совершенно переставшие болеть зубы. Попутно хорошенько обдумал звучащую в голове строчку какой-то песни. «Кровно я с тобою связан, я везде тебя найду». Нечто подобное отец подозревал изначально, ведь не мог старший сын Дмитрий явиться из несусветной дали методом слепого поиска, наверняка использовал некие технические методики, с помощью устройств усиливая кровную связь, а потом и ориентируясь по только ему видимой тропе в межмирском пространстве. Все говорило о подобном, и сам визит, и уход вместе с окровавленными кусками тел спецназовцев, и все лечащие каштаны, поставляемые вместе с несколько неординарной линией связи. Но именно эти неординарности и редкая периодичность на этот раз заставили Петра Васильевича тщательно продумать свой мысленный крик-ответ. Следовало вложить как можно больше полезной информации и в то же время не раскрыть главных своих секретов. Ведь по большому счету нельзя утверждать, что все вокруг происходящее не подстроено с какими-то особо изощренными целями. Той же жандармерией, к примеру, или особым департаментом. Например, за стенкой установлены новейшие гипнотические устройства, которые вбивают в сознание какие угодно фразы, а в ответ ждут, что узник раскроет свои секреты. Ну и каштаны подбрасывают, попросту затмив разум и скрывая подскакивающего к столу раздатчика. А оздоровление началось благодаря вводимым через пояс новейшим лекарствам. Могло такое быть, пусть с большой натяжкой, грубо притянутой за уши, чем судьба не шутит, лучше перестраховаться. Поэтому заключенный прокричал мысленно следующее: «Готовлюсь к побегу. Если все пойдет, как запланировано, через 2-3 дня меня здесь не будет. Потом меня никакие ищейки не найдут. Но меня волнует, как мы в дальнейшем свяжемся». Звучащая в голове фраза тут же исчезла оттуда. Значит, где-то там, в неведомом далеко, все прекрасно поняли и согласились с услышанным. Теперь оставалось присмотреться к тюремщикам и правильно интерпретировать их действия. А они начались с нарушения распорядка дня. Положенные узнику 3 часа времени, которые он тратил, осматривая мировой интернет, вдруг отменили. Экран остался безжизненным, как и настольная консоль управления, и через полчаса постоянных выкриков в камеру и угроз объявить голодовку в узилище стали стекаться знакомые и незнакомые лица. Вначале появился напыщенный франт из имперской жандармерии в ранге старшего советника с двумя сопровождающими его следователями, но не успел он рта открыть, как явилась глава особого департамента с маячащим у нее за спиной мордоворотом и молча, явно демонстративно уселась на самое лучшее, центральное место по ту сторону от обеденного стола. Франт стрельнул в нее глазами, словно вопрошая. Нельзя было через камеры наблюдать, но вслух ничего подобного не высказал. Зато рьяно приступил к шантажу узника. Нагнетал, так сказать, давление. Суть по сравнению со вчерашними нападками не изменилась. Или ты немедленно делаешь нужное нам заявление, или мы попросту казним твоего сына жестокими пытками. Ха, вы вначале моего сына поймайте, веселился узник, а потом я посмотрю, как он вам устроит Кузькину мать. Минут пять прошло в подобном, бесполезном обмене фраз. Затем чинно и благородно прибыл генерал Жавин с одним из своих коллег. Они уселись далеко слева, сразу показывая, что просто зрители и ничего больше. Хотя потому, как занервничал жандарм, стало понятно. Еще одни зрители пришли не просто так, а понаблюдать за фиаско зазнавшегося франта. Видимо, ему разрешили командовать очной ставкой, но к советам аскеза и трида он не прислушался. И теперь те ждут с особой мстительностью его провала. Мол, нечего было нас игнорировать. Такого, как пришелец, простыми словами не сломишь, и за неудачу ты получишь по шее. А мы, лишь наблюдатели с правом подачи затем своего мнения в высшие инстанции. И когда дальнейшие прения и угрозы стали бессмысленны, старший советник решился начать встречу отца с сыном. Пафосно выкрикнул в пространство над собой: «Привезите сюда арестованного Бориса Светозарова». Через несколько минут шторы раздвинулись, и два дюжих санитара доставили на кровати каталки бледного как мел Бориса. Одеяло на его культях было специально отброшено, чтобы немедля показать Петру Васильевичу весь трагизм положения, сломать его окончательно. Ну и бледность понималась, что крови раненый потерял много, скорее всего, его еле удалось спасти. На белой подушке выделялись только его широко раскрытые глаза в овале из синяков, которые пристально, с непередаваемой болью следили за каждым жестом отца, за каждым оттенком его эмоций. Хорошо, что землянин заранее и весьма четко приготовился к ожидаемой картине. Как ни начало штормить его сознание от вида родной кровиночки, он внешне сумел сдержаться. Встал неспешно на ноги, присмотрелся к человеку, лежащему на кровати, и презрительно воскликнул: «Ха, и кого это вы мне привезли?» Расставил в презрении руки в стороны и со смешком добавил: «Это отнюдь не Борис». «Ты отказываешься от своего сына?» — возмутился жандарм. «Нисколько. Но ведь это не он, потому что мой сын, во-первых, был с ногами. Ха-ха. Прошу прощения, воин, если я тебя чем-то непроизвольно обидел». Он приложил руку к сердцу и сделал вежливый поклон. «Но вижу, что и тебя вовлекли в эту подлую игру с заменой личности». Больше он и не смотрел на инвалида, вытянув руку в сторону франта и патетически восклицая: «И как вы посмели играть на самых святых, на отцовских чувствах? Неужели надеялись, что я ослеп и не раскушу ваш подлый обман?» После невидимой команды от своего начальника на ноги вскочил один из следователей. Этот не собирался миндальничать, и это сразу бросалось в глаза. «Хватит поясничать и строить из себя недоумка, Светозаров. Я ведь могу и более жесткий разговор повести, и вы с сыном сразу слезами жалости друг к другу зальетесь. Эй, Борис, ну-ка, хоть слово своему папочке скажи». И он многозначительно замахнулся рукой над забинтованными культями ног. Вряд ли именно это движение испугало раненого. Скорее он приметил еле заметный кивок со стороны отца и понял, что надо говорить, общаться, затягивать время и вести настоящую беседу. Вот он и заговорил: «Отец, неужели ты меня не узнал? Это я, твой сын». «Шутишь, парень?» — хмыкнул Петр. «Какой это родитель не узнает своего потомка? Ты мне чужой, совершенно чужой. Странные слова. Мне говорили, что ты после пыток стал совсем неадекватный, но я не верил, что настолько. Это ты, воин, неадекватный, раз согласился на такую аферу». Узник со злостью и угрозой потряс кулаком. «Сколько они тебе заплатили за такой розыгрыш? Или обещали вылечить за высший артистизм? Так заруби себе на носу, придурок. Никто и никогда тебе не отрастит самое главное — твои ноги. Их уже не вернут. А вот совесть ты потерял, и ее тем более ни за какие деньги не купишь. Причем здесь ноги? Поражался Борис, покусывая в явном расстройстве потрескавшиеся губы. Я прошу, я требую от тебя помощи. Мало ли какой проходимец от меня станет что-то требовать. Да что с тобой? Неужели я так изменился? Не знаю, каким ты был раньше, насмехался землянин. Но сейчас ты тем более на Бориса не похож. А если я тебе напомню нечто такое из своего детства, что может быть известно только тебе, тогда ты в меня поверишь? Узник от этого вопроса чуть не запрыгал от злости. При этом он тыкал кулаками теперь в молчащую, наблюдающую за родственной беседой мадам Мураши. Ага, события из детства. Так я уже примерно догадываюсь, какая змея могла накропать целую книжку своих воспоминаний как о твоем детстве, так и о моих фривольных приключениях. Женщина промолчала, ни один мускул не дрогнул на ее лице, зато сын возмутился вполне искренне. Папа, как тебе не стыдно такое говорить о тете Аскезе? Она здесь совершенно ни при чем. Своих, собственных воспоминаний у меня и без ее подсказок хватает. Неужели? Ну давай выдай хотя бы одну. Ну, к примеру, тот момент, когда ты мне подарил первый боевой пистолет. Тогда с нами никого не было, и я об этом, по нашему взаимному уговору, никому не рассказывал. Увы, я сам об этом проболтался своей супруге, скривился от скорби узник и тут же сжал кулаки, словно от злости. А все знают отлично, насколько Грандилла была болтлива и несдержана. Так что это не доказательство. Давай более дельное. И минут на пять Светозаровы устроили настоящую перепалку с нелицеприятными выражениями, обвинениями друг друга в тупости и даже с ругательными словами из сленга подпольщиков. Ну и самое главное, что Борис прекрасно понял все жесты отца, разобрался, когда сказанное следует понимать с совершенно противоположным смыслом, и получил большую моральную поддержку, чем в случае оказания ее открытым текстом. Первое, о чем-то догадалась глава особого департамента. Она скептически приоткрыла глаза, и в них заиграл насмешливый огонек. А потом и до старшего советника жандармерии дошло, что отец с сыном над всеми здесь сидящими наверняка издеваются. Скорее всего, и переговариваются между собой интенсивно с помощью того же сленга или с помощью определенных словосочетаний. «Молчать!» – заорал он так, словно ему что-то ценное отрезали. «Увести этого урода калеку! Быстрей! Я с ним позже разберусь! А ты?» Он с ненавистью шагнул в сторону землянина. «Пришелец недоделанный, еще сильно пожалеешь о своем упорстве! А моя в чем вина, господин жандарм?» Не упустил случая поерничать Светозаров. «Это вы сами виноваты!» Надо было более тщательно инструктировать подставных лиц. Тогда, может быть, ваша афера и прокатила бы. Да, а что ты запоешь, если мы вскоре твоего сына прямо здесь, на твоих глазах, резать начнем на куски? Если жандармерии не жалко своих шпионов, то режьте себе на здоровье. И тут встала на ноги мадам Мураши, прокашлялась, привлекая к себе внимание, после чего сухим, официальным тоном заявила. В связи с настоятельной необходимостью решительно заявляю, что никакое насилие над Борисом Светозаровым недопустимо. Он тоже проходит по программе генетического изменения нашей империи, как главный донор семенного материала. По сравнению с ним даже его старый, одряхлевший отец отступает на второй план. Жандарм развернулся к ней с явной угрозой. Но в интересах следствия вы не имели права разглашать подобное здесь. Имела. В интересах того же следствия. А если вы, советник, чем-то недовольны, подавайте служебную записку по инстанции. Вы свою несостоятельность уже и так доказали. Сорвать такие важные переговоры с лучшими проходчиками всего мира Далраджи. Этого вам никто не простит. Жандарм не стал окончательно терять лицо, пускаясь в пререкания с дамой. Тем более весьма опасной для него дамой, и тем более, что дама была права. О состоянии узников знал сам император, и любой поворот в их судьбе мог сказаться на виновнике самым неожиданным образом. Поэтому он гордо удалился в сопровождении своих подчиненных. Затем со своего места приподнялся генерал Жавин и специально для протокола громко заявил. «Ну, не признал ты своего сына, значит, не признал. Может и в самом деле не он, точно не он», — с честными глазами заверил узник. «Подмена. Ладно, тогда пойду писать докладную. Ох уж эти отчеты». Когда и он ушел со своим коллегой, за ним поспешил и мордоворот из особого департамента, а сама глава вроде как осталась наедине с узником. Ему хотелось многое ей сказать и даже попросить, не постеснялся бы о должном присмотре за Борисом, но под объективами видеокамер подобное было лучше не оглашать. Зато многозначительными взглядами очень старые и очень близкие знакомые, много чего сказали друг другу, а вслух было сказано совсем иное, обычное ерничество. Как же это ваш особый отдел настолько лопухнулся? Я бы за такое головотяпство его начальство к стенке поставил. Всем этим происшествием, как и неудачным арестом, занималась жандармерия. И вообще, чего это я перед тобой оправдываюсь? Не лезь не в свое дело, преступная твоя харя, шипела на него в ответ женщина. Ты совсем обнаглел в попытках выбить для себя разные преференции, и наверняка попросту тянешь время, не желая признать собственного сына. Да не он это, не он, даже нос не его, ты его много лет не видела, потому и не знаешь, насколько он изменился, и тебя не видела, но издалека сразу узнаю. Неужели, зачем тогда на меня напраслину возводишь, обзывая старым и одряхлевшим? Видела бы ты, какие ко мне молодые красотки захаживают. Ах ты, кобель беззубый. Руки аскезы лихорадочно пытались отыскать на теле сданное раньше оружие, чтобы немедленно пустить его в ход. Мразь и ханжа, знал бы ты, как бедные девочки плачут после твоей дойки. Урод бессердечный. Ха-ха, не унимался землянин, пытаясь взглядом сказать совсем иное. Так потому и плачут, что страстно желают со мной на всю ночь остаться. Это же им лестно, побыть в кровати с таким самцом, от которого четверть империи вскоре рожать станет. Я тебя сейчас голыми руками удушу. С какой стати? Ах да, тебе же самой завидно, что ты не сможешь оказаться в этом длинном списке рожениц, принесших миру новых героев. Последующие слова он уже кричал в спину спешно удаляющейся Мураши. Куда же ты? Пока никого нет, могла бы и заменить девочек. Или опасаешься, что слишком старая стала, и что у меня на тебя не? Но оставшись один, Петр уселся перед так и не заработавшим экраном и задумался. Основные мысли теперь вращались вокруг предстоящего побега и вокруг возможной помощи Борису. В любом случае, находясь в узилище, помочь я ему не смогу. Да и вообще не сегодня, так завтра точно станет известно, что всю программу генетической модификации мои умирающие сперматозоиды провалили начисто. Тогда Борис и в самом деле станет основным донором, а меня легко могут списать в расход, или уж точно в виде профилактического наказания отрезать ноги. Следовательно, надо бежать отсюда как можно быстрее, в идеале, немедленно. Но так как еще ничего не было готово к побегу, пришлось набраться терпения, максимально ускорить работу внутренних органов и притвориться человеком, совершенно утратившим интерес к жизни. Глава 20. Испорченный, но не омраченный. Больше всего в жизни снобги любили летать. Затем, если судить по экзальтированности и энтузиазму, им нравилось воевать. Но и на третьем месте среди удовольствий смело можно было ставить праздники. Непревзойденные летуны просто обожали праздновать по любому поводу и даже без повода. Главное было хоть кому-нибудь отыскать приличный предлог для праздника, и вот он уже в самом разгаре. Фактически всю историю снобгов вообще и любой мелкий случай из их жизни в частности можно было разделить на три фазы. Взлетел и возрадовался, с ликованием надавал кому-то по зубам, или своих зубов не досчитался, и начинается праздник. По сути, большинство местных социологов сходилось к единому мнению, что войны как раз и служили основным поводом для празднеств, ибо радость полета – это одно. Не будешь же каждый раз устраивать праздник от того, что сумел левитировать в воздухе. А вот победа, да и поражение, это уже повод порадоваться или хоть как-то нивелировать горе поражения. Вот и велось разделение по ранжирам проводимых торжеств. На фоне победы, особенно целого государства, бытовые свершения и радости значительно меркли и считались праздником чисто локальным. Города, улицы, дома, семьи, группы друзей. Вот потому грандиозный, всеимперский праздник рождения ветра вызвал непомерный ажиотаж, эйфорию ожидания. Еще и пропаганда нового религиозного культа постаралась донести мысль до народа, что впервые подобное мероприятие объединяет собой такое огромное количество снобгов на таких немыслимо огромных территориях. Торжество приурочили к усредненному времени, чтобы всем было удобно наблюдать за основными церемониями. Да и саму картинку событий сразу с нескольких ракурсов собирались транслировать по всем телеканалам на всю огромную империю. Гигантские экраны стояли не просто на всех площадях, стадионах и скверах, над иными городами, где полеты не были запрещены, экраны свисали непосредственно с уйтергов, не говоря уже об индивидуальных телевизорах, но те игнорировались, потому что отмечать праздники такого масштаба дома или в компании всего нескольких человек считалось очень дурным тоном. Конечно, праздник рождения ветра праздновался не первый раз. Поклонники и последователи данного бога наблюдались во многие века, во многих королевствах, ничем особо не выделяясь из сонма себе подобных божеств. Но нынешнее мероприятие проходило под эгидой уже объединенной, всесильной империи, в победе которой над всем остальным миром никто не сомневался. Мало того, все торжество совпало с окончанием тяжких недель, во время которых только что образовавшейся империи пришлось сцепиться не на жизнь, а на смерть с внутренними врагами. Нашлись и такие отщепенцы, которые не просто восстали против веры, объединяющей народ, а стали агитировать за полную самостоятельность каждого города и всякой провинции. Мол, только при полной независимости любого наземного поселения живущие и регистрирующие там свой уитаргснабги обретут истинную свободу, получат экономический бум и, как следствие, утонут в изобилии продуктов, вещей и манны небесной. К счастью, жрецы ветра, имеющие решающее значение в молодом правительстве империи, вовремя разоблачили происки обнаглевших сепаратистов. Была проведена огромная разъяснительная работа среди народа и в первую очередь среди военных. И как отщепенцы не изгалялись в своих кознях, как не раздавали щедро лживые обещания, как не угрожали некоторым имперцам физической расправой, общество в ответ только еще больше консолидировалось вокруг религии, которая стала общеимперской. А в последнюю неделю был предпринят беспрецедентный шаг. Общими силами народа, армии небесного флота империя была очищена от сепаратистов. Больше половины врагов уничтожили, какая же война без трупов. Ну а остальных попросту разогнали. Часть особо трусливых идеологов разъединения успела сдаться, надеясь на прощение или банальное изгнание из государства. Да только жрецы и не подумали прощать, хотя часть получила пожизненные заключения. Большинство политических противников было решено казнить показательно, в начале праздника, дабы, как говорится, иным неповадно было. Ясно, что и раньше казни совершались, но только уголовных преступников и только скрытно, не привлекая к этому действу внимания общественности. Военнопленных никогда не расстреливали, даже высших офицеров и генералов, потому что схваченного во время войны неприятеля всегда отпускали после победы. Традиция, да и ненависти к противнику не испытывали особой, ведь воюют-то ради праздника. В итоге, а этих жрецы решили казнить, да еще и показательно. Народ и не подумал возражать, все и всем казалось правильным, логичным, да и объяснения поступили дельные. К примеру, бесконтрольная рождаемость очень скоро переполнила бы независимые города, и тогда война разразилась бы с новой, утроенной силой. Значит, сепаратисты – уголовно наказуемые преступники. Или, любой всплеск технического гения невозможен в отдельном, замкнутом от всего мира анклаве. Наоборот, историей доказано, что там резко падает уровень жизни, и общество откатывается в своем развитии назад. Личности, пропагандирующие подобные трагедии, враги технического прогресса и всей эволюции развития, следовательно, подлежат самому жестокому и бескомпромиссному уничтожению. Эти и многие другие объяснения поддерживались и здравыми рассуждениями самых уважаемых стариков, прославленных воинов, знаменитых ученых, спортсменов и артистов. Все они понимали, что уменьшение рождаемости – временная мера. Как только цивилизация снабгов справится с постройкой телепортов дальнего назначения, будут повторно открыты иные, незаселенные миры, и тогда места для расселения хватит всем и навсегда. О торговцах хорошо помнили, легенды о них считались правдивыми историями, а не выдуманными мифами, а уж и бесчисленности миров летуны знали и верили в это свято и незыблемо. То есть предстоящая жизнь каждому обитателю империи виделась ясная и без неуместных зигзагов. Сегодня большой праздник, завтра – начало войны с остальным миром, который не желает признать единство и ветра главным богом. Потом – праздники вознаменования военных побед, следом – торжества в честь научных открытий и свершений, и дальше победу будут отмечать только на этапах покорения иных миров. Путь длинный, но достойный, а никогда недосягаемая в своей полноте цель заставит потомков гордиться своими предками. Вот и слетались снабги с самого утра к экранам, вот и устраивались удобнее в кругу своих друзей, родственников, соседей по улице. Вот и зависали гигантскими гроздьями связанные вместе уитарги вокруг гигантских экранов, напоминая собой целые острова в воздушном океане, если не материки. Общая идея роднила, единые цели объединяли. Величие будущего манило, интриговало, вызывало эйфорию. И на этом фоне даже предстоящие казни преступников казались просто жизненной необходимостью, намерением империи подтвердить свой жестко взятый курс на выход цивилизации в большой космос. И только редким счастливчикам повезло наблюдать праздник, находясь на периметре центральной площади Гризома или из окон окружающих зданий. Поэтому они впоследствии стали самыми желанными рассказчиками, свидетелями произошедших событий. Хотя к чести телевизионщиков, они тоже не подвели, так и провели прямую трансляцию, ни разу не прервавшись, только не сумели показать несколько важных моментов по причине нежданного для них изменения сценария. Началось все красиво, по заранее утвержденному плану. Гремел барабанный бой, лихо наяривали духовые инструменты. Колонны молодых служителей, будущих жрецов, в разноцветных балахонах прошли по многим улицам столицы и красочными ручейками влились на главную площадь. Причем все несли многочисленные стяги, хоругви, блестящие эмблемы своих храмов на высоченных шестах, а из окон жители закидывали колонны витым серпантином и блестящим конфетти. Мало того, между домами противоположных сторон натягивали метровые по ширине полоски легких тканей и частым подергиванием создавали на них волнообразные движения. Издалека это кружево ярких лент создавало плотное перекрытие над улицей и казалось этаким светящимся, самостоятельно живущим освещением. Затем несколько колонн, видимо, заранее и долго репетировавших подобное, устроили на самой площади показательное хождение строем. Что только они там не творили и как колоннами наискосок не сходились, маршировали лучше, чем подобное смогли бы сделать роботы. Даже задом умудрялись ходить, не сталкиваясь при этом и даже не цепляя друг друга. Чем законно заслужили аплодисменты да восторженный рев от зрителей как вокруг площади, так и по всей стране от телезрителей. Хотя каждый, наверное, догадывался, что молодые послушники используют в своих действиях доступную всем снобгам левитацию. Обычные люди так двигаться четко и синхронно не смогли бы. Нечто подобное, но уже на большей скорости продемонстрировали воины с холодным оружием. 30 на 30 специально обученных рыцарей сошлись в показательном поединке, где сабли мелькали, словно вертолетные лопасти. Люди наблюдали за финальным аккордом, затаив дух и опасаясь, что кому-то обязательно снесут голову или отрубит конечность. Обошлось. Завершением парада стало исполнение витиеватого марша сводного оркестра. Ко всему музыканты не стояли на месте, а не менее лихо маршировали. Праздничный парад окончился, марширующие молодцы и воины с оркестрантами ушли на края площади, а на балконе для парадных выступлений появились верховные жрецы, четверо солидных старцев, убеленных сединами и известных по именам каждому жителю империи. Что особенно считалось пикантным в их биографиях, это то, что они не являлись священнослужителями с самой молодости. Свой сан приняли сравнительно недавно, всего несколько лет назад, а до того являлись видными учеными, занимающимися научной деятельностью в самых разных направлениях. По их же прежним выступлениям было известно, что это явившийся к ним лично ветер заставил в себя поверить и наставил на путь истинный. Вот, мол, они и поставили перед собой цель возвеличить религию одного божества, наводя попутно порядок и в самой новообразующейся империи. Снобги вообще-то не верили слепо всяческим божествам и прорицателям, рациональное мышление в них преобладало над иррациональным, но в данном случае за жрецами на новые свершения поднялись почти все. Уж больно складно и красиво те рассказывали о светлом будущем, уж больно они логично объясняли целесообразность того или иного закона и уж больно хотелось людям поверить в чудо. И чудеса стали совершаться регулярно. Империя создалась, потом резко увеличилась, жизнь кардинально стала улучшаться, а там и с внутренними врагами бескровно, если сравнивать с обычными войнами, справились. Ждали какого-нибудь чуда или хотя бы впечатляющего трюка и сегодня. Чудеса начались после появления четверки высших жрецов. Один из них выступал с речью, в которой обвинял приговоренных к казни, тогда как самих смертников с повязками на ртах уже выводили на площадь. Каждого устанавливали возле определенных атрибутов казни, коих хватало в огромном разнообразии. Имелись здесь и виселицы, на которые приговоренных поднимали, предварительно закрепив ноги в выемку бетонного блока. Пугали своими остовами устройства для колесования и дыба. Виднелись гильотины, на которых собирались отсекать конечности, а потом и головы осужденным. Ну и еще несколько конструкций, спешно вывезенных на площадь, только одним своим видом поражали фантазии обывателей. В этом плане организаторы превзошли самих себя. Но когда все смертники стояли на брусчатке площади, а первый жрец закончил свою обвинительную речь, весь предварительный сценарий праздника пошел на смарку. Вначале, совершенно неожиданно для всех, над храмовым комплексом взлетела голова ветра. Причем лицо Бога вместо доброго и улыбчивого выглядело явно рассерженным, а то и озлобленным. Пока люди показывали на него руками, а жрецы недоуменно оглядывались, конек крыши им мешал рассмотреть, голова вылетела на пространство непосредственно над площадью. В тот же момент многие услышали дикие вопли где-то во внутренних комнатах комплекса и заметили, как все священники и многие военные из оцепления задергались. Произошедшие изменения их сильно обеспокоили. Но тут жутко громким голосом начала вещать голова ветра. «Я рад вашему поклонению. Я горжусь вами, всем народом, объединившимся вместе. И я доволен вами». В этот момент верховные жрецы сделали попытку удалиться с балкона, но были явно кем-то остановлены, и даже создалось впечатление, что они, стоя боком к народу, внимательно к кому-то прислушиваются. Но явно не к летающей голове, которая стала изъясняться еще громче. «Но есть среди вас и такие, которые не вняли вере в меня, которые не хотят идти в светлое будущее, не хотят работать для всеобщего объединения и не желают прорываться в великий космос. Эти глупцы не понимают также резонность ограничения рождаемости, разжигают огонь сепаратизма, сеют рознь между вами. Они и в самом деле достойны за такие мерзкие деяния сурового наказания. Но, я запрещаю в своих мирах смертные казни, тем более показательные, да еще и зверскими способами. Они ничего, кроме озлобления, жажды новой крови и зарождения низменных чувств у простого населения, не вызовут. И горе будет тем, кто мои священные заветы попробует нарушить. Естественно, что подавляющее большинство народа слушало такие заявления от имитации Бога, раскрыв глаза и отвесив челюсти. Другое дело, священники и военные, остающиеся на площади, те во все глаза пялились на верховных жрецов, ожидая от тех хоть какого-нибудь знака и подозревая, что там не все ладно, но те никаких панических действий не совершали и, как казалось, даже вступили с какими-то невидимыми собеседниками в полемику, порой кротко что-то спрашивали. Самыми довольными в этой части праздника оказались смертники. Услышав и осознав, что смертная казнь отныне под запретом, они словно во второй раз родились, задвигались, зашевелились, несмотря на связанные руки и свисающие в сторону конвоиров цепи. Некоторые даже запрыгали на месте от переизбытка чувств и переполняющей их радости. А ветер тем временем продолжал вещать. Но преступников надо наказать, иначе подобные им будут и дальше творить свои черные дела, сея среди вас ненависть, злобу и горе. И я их накажу лично. Сейчас, прямо у вас на глазах, они после этого останутся в живых. И потом судьи им вынесут более мягкие приговоры вплоть до пожизненного заключения. Но я надеюсь, что и моего наказания хватит для того, чтобы больше никогда не противиться законам новой империи. Да и затаившиеся, сбежавшие за границу их сторонники, увидев мое наказание, которое станет неизбежным для каждого преступника, одумаются и перестанут строить козни. Итак, смотрите, и не говорите потом, что не видели. Прусвет, исполнявший роль громкоговорителя, не мог удержаться от несколько дешевой театральности, но зрители съели все и не поперхнулись. Тем более, что в следующие минуты произошло настоящее чудо. Приговоренные к казни, один за другим вдруг неожиданно стали проваливались в булыжную мостовую. Кто по лодыжке, а кто и по колено, они после опускания вниз словно сращивались с камнем. При этом они испытали настолько страшные и жутко болезненные ощущения, что просто захлебывались криком, переходящим в вой и поскуливание. В итоге все, буквально все преступники оказались в жутком каменном плену. Волны их криков и воя, от которого вставали волосы дыбом на головах даже телезрителей, на какое-то время парализовали всех. Даже военные забыли о высших жрецах и уставились на смертников. Все-таки снабгини являлись дикарями, их технически развитая цивилизация уже вышла в космос, создала телепортацию, да и по всем иным критериям могла считаться научно развитой. Так что все понимали, перед ними ни трюк и ни фокус, перед ними нечто страшное, неподвластное уразумению. И, скорее всего, иначе, чем чудом, подобное назвать не получится. А те, кто видел перспективу, умел предвидеть будущее, тотчас поняли самое основное. Наша планета над им вступает в новую эпоху. И неважно, кто вмешался в нашу историю, высшие силы или братья по разуму, но изменения грядут необратимые. Глава 21. Всплывают старые проблемы. В кои веки проснувшись в обнимку с супругой, граф Дин не сорвался куда-то в спешке, а просто лежал расслабленно, поглаживая любимое тело и неспешно обсуждая последние события. Чита выспалась и позволила себе поваляться да поговорить, хотя мест, где их личное присутствие необходимо прямо сейчас, было не счесть. Александра все выпытывала про итоги последней транзакции в мире снобгов. И насколько Крафа остался зол, ой, лучше не спрашивай, скривился жалостливо Светозаров. При посторонних он еще как-то сдерживался, не хотел терять лицо, делал вид, что мы успели согласовать изменения акций. Но как только мы остались наедине, чего я только от него не наслушался. И вы теперь не союзники, да дело не в том, гегемон мне кучу старых прегрешений в упрек поставил, о которых он нисколечко не забыл. Особенно распинался по поводу ловушки, после взрыва которой его забросило в мир пустынный с больным водоформом. И лягушек мне припомнил, и вынужденный переход по пустыне. Александра понимающе кивала, потому что прекрасно знала все детали той истории. Еще и сама участвовала в ней, начиная со второй половины. Тогда трибуна решающего удалось почти пленить, и он вырвался ценой чудовищного взрыва в самом подпространстве. После катаклизма его тушку забросило в такую пустыню, где любой иной человек умер бы в течение одних суток. Только Крафай не вздумал сдаваться. Не имея возможности совершить прыжок домой, он обобрал туши некогда сброшенных туда кракоспрутов из лудеранских лесов, сделал себе защиту от убивающего жара сразу трех тамошних солнц и пешком в течение нескольких суток дошел таки до виднеющегося вдали горного массива. Как он потом рассказывал, ни разу в жизни он не был еще так близок к смерти, настолько вымотан физически и настолько обессилен морально. И все по вине молодого выскочки-торговца, который наслушался необъективных мнений о высшем протекторе ожерелья. Ну и прочих недоразумений на том этапе противостояния хватало. А в мире над им вообще абсурдная ситуация сложилась. Операция разработана, утверждена, запущена в ход и раз. Вроде бы совершенно надежный, лояльный союзник все меняет по ходу действия. При этом и самого командира, опекуна данного мира, не поставив в известность. Любой из себя выйдет, а уж торговец, проживший чуть ли не 3000 лет, молодого, 35-летнего коллегу имел право и ругать, и обзывать, и даже морду начистить. «Лучше бы он мне точно пару раз по зубам заехал», — жаловался граф, чем нудил, брызгал слюной, топал ногами и с обидой на себе чуть рубаху не рвал. Повисла пауза, которую прервала нетерпеливая супруга. «Ну а что в итоге?» «Да что, что?» Верховные жрецы ветра восприняли наше вмешательство чуть ли не с радостью. Все подсказки и наущения приняли к сведению и воплощают теперь в жизнь, а когда имитация их божества приподнялась над городом чуть выше и попросту телепортировалась в неизвестном направлении, все население империи окончательно приняло новую веру. Теперь свято выполняют наши заветы и, да с этим понятно, перебила графиня с досадой, меня другое интересует. Какие отношения у тебя с Крафой остались? Сложно сказать. Мои объяснения и оправдания были приняты и даже одобрены, а вот неприятный осадок все равно остался. Ну и как бы это точно выразиться, гегемон как-то резко, с особой настороженностью от меня дистанцировался. Наверное, все-таки настолько обиделся, что не скоро простит, если вообще снизойдет до прощения. Ну да, после такой самодеятельности в важнейшем для всего мира мероприятии я бы тоже тебе верить перестала. Хаем, ну с тобой-то мне легче помириться, заявил Светозаров, легко забрасывая любимое тело себе на грудь. Пара часов страстных объятий, и ты мне все что угодно простишь. Да как сказать, Александра попыталась жестко упереться локтями в ребра мужа, и в ее тоне заскользили нотки недовольства. Твое поведение во время беспамятства в мире Мерлан вообще не подлежит прощению. Дорогая, но ты же знаешь, что я был обманут этой подлой Таней Хилке, которая теперь ждет ребенка и хвастается твоим ласковым обхождением с ней. Это все, результат обмана и неудачное стечение обстоятельств, пытался Дмитрий сменить тему разговора, усиленно при этом поглаживая супругу и прижимая к себе. И вообще речь сейчас идет о, ага, значит, если бы я в подобной ситуации стала беременной от другого мужчины, ты бы сильно не расстраивался, считал бы все результатом обмана. Граф даже закашлялся от возмущения и ударов по ребрам. Милая, ну как ты можешь сравнивать? Тем более, что мы сейчас говорим о Крафе, о важном стратегическом союзнике в цивилизации торговцев, который к тому же является и свекром моей матери. А тут еще и сложности с семейным положением отца, который тоже оказался сродни своему сыночку. Детей по всем мирам, как у моряка дальнего плавания, в каждом порту. Никак не могла успокоиться разбушевавшаяся жена. Пришлось Дмитрию резко повышать интенсивность своих ласк, а потом и доводить их до логического завершения. Естественно, что это помогло, и жена вскоре захлебывалась удовольствиями, позабыв про все на свете. Но уже в который раз Светозаров подивился сложным вывертом женской логики. Говорили ведь об одном, а мысли поворачивают у супруги совсем в иную сторону. И, ко всему прочему, помнит каждую мелочь, каждую деталь и каждую ошибку прошлого. И как только подворачивается повод, сразу ею попрекает. Та же Таня Хилке, которая сейчас томилась в застенках столичной тюрьмы, правда, весьма и весьма комфортной, никогда не забывалась. Причем не всегда с ненавистью о ней говорилось и с желанием порвать на кусочки. Порой наоборот случалось. Совсем недавно Шура потребовала обеспечить будущей матери нормальное проживание, а не в тюрьме. Желательно совсем рядом или недалеко от свирепой долины, чтобы аферистка всегда находилась под должным присмотром в первую очередь врачей. Конечно, она эту Таню только ради ребенка защищает, но такой коварный обман ей никогда не простит. Да и мне до конца жизни подобную ошибку не забудет. И за что, спрашивается, я-то в чем провинился, и что будет, когда я родившегося ребенка на воспитание в замок заберу? А я ведь в любом случае заберу, этой аферистке Хилке ни за какие коврижки не оставлю. Но если так рассуждать, то и в самом деле хитро получалось и многозначительно. И то, что у отца в мире Далраджи оказалось сразу несколько детей и достаточно много сожительниц, как-то неприятно царапало душу. Самому Дмитрию его папа представлялся этаким однолюбом, столпом нравственности, который, кроме как на маму, ни на одну постороннюю женщину взгляда не бросит, фривольной мысли в голове не допустит, да и вообще, как там поэт выражался, самых честных правил. А на самом-то деле, и что обиднее всего, и мама оказалась той еще женщиной, не просто верность сохранить не пыталась, а вообще императрицей, невесткой самого Крафы стала. А почему, как так могло случиться? Ведь идеальная семейная пара была, а лишь только расстались, словно на раз позабыли друг о друге. Или это так спонтанный перенос в иные миры виноват, что-то там сломал в характере, выжег излишнюю стыдливость, уничтожил привитую на земле скромность и с корнями выкорчевал привитые советским воспитанием приличия. И как вообще понять, что сломалось, что улучшилось, а что вообще в глазах среднестатистического землянина стало считаться моральным искривлением в поведении? Как определить ту степень правильности личностных отношений и каким мерилом ценностей при этом пользоваться? Сложнейшие вопросы, на которые еще труднее отыскать правильные ответы. Короткое упоминание о земле заставило торговца вспомнить о родине с некоторым раскаянием. Уже больше недели он туда практически не наведывался, занятый иными делами и проблемами. Фактически курированием всех преобразований в мире голубой лазури, как называли землю иные торговцы, занимался один из дальних родственников Крафы, потомственный социолог. Ему помогал Баюнг Шуэслав. Причем великан был назначен Светозаровым старшим в этой паре, и это казалось землянину гарантией от всех возможных ошибок, перекосов и упущений. Тем более что Баюнг, чуть ли не ежедневно пересекаясь с графиней во время совместных экспериментов по дуализации, держал ее в курсе всего происходящего на третьей планете Солнечной системы. То есть супруга как бы должна быть в курсе всего, что у нас дома творится. Не мог отрешиться от мыслей Дмитрий, поглаживая вздрагивающее после истомы любимое тело и прикидывая, как бы невзначай затронуть интересующую его тему. Но мне совершенно ничего не докладывает, зато сама выпытывает обо всем, что делаю я, где, спрашивается, справедливость. Или это у нее чисто профессиональные навыки лучшего агента конторы срабатывают, все сведения впускать и ничего из себя не выпускать, и о чем это говорит? Одно из двух: либо на земле все в порядке и под контролем группы целителей, либо там полный швах и крах. И стоит ли после такого интимного апогея все портить опять разглагольствованиями о делах? Супруга, как ни странно, пришла в себя не только быстро, но и сумела моментально рассмотреть озабоченность на лице графа. Тихонько вздохнула и промурлыкала: «Что у тебя за мысли в голове крутится, что ты такой озабоченный? Признавайся». Вспомнил, что давно на земле не был, и представил, что там могли наворочить наши юные дарования. «Ну да, если уж ты Крафу ни во что не ставишь, считая себя самым умным, то Арчевилла и Маурии подавно на тебя оглядываться не станут. И что там случилось?» Резко занервничал торговец, уже мысленно рисуя невесть в какую сторону ринувшиеся преобразования. «Да все нормально, не паникуй». Графиня игриво навалилась ему грудью на лицо. «К тому же ты не проделал комплекс ласк после того, а уже вскакивать собрался. Сексуально получилось, и с минуту мужской язык с азартом обрабатывал вновь начавшие твердеть соски. Но как только прелести чуть сдвинулись в сторону и рот освободился, Дмитрий не удержался от вопроса. «Милая, я продолжу тебя ласкать, а ты хотя бы в общих чертах обрисуй события на нашей родине, хорошо?» «Нет, нехорошо», — фыркнула Александра, откатываясь в сторону. «И что за неравноправие? Когда я с тобой обговариваю какие-то проблемы, тебя неудержимо тянет на секс. Но как только я в кои-то веки решила расслабиться и получить удовольствие, ты фонтанируешь деловитостью и озабоченностью. Извини, я нечаянно, исправлюсь». Но женщина уже вошла в иной режим деятельности. Легко выскользнув из тянущихся к ней рук, она соскочила с кровати и помчалась в душевую комнату со словами: «А ведь я уже опоздала в лабораторию, и почему эта Эрлиона со мной не ругается?» Шум воды заглушил ее дальнейшие слова, да и сама она не расслышала ворчания встающего следом супруга. «Как же? Попробуй с такой поругайся». И уже осматривая свое лицо в большом зеркале, усилил голос: «Так передо мной отчитаешься или нет? Или мне дергать баюнга и вместе с ним мчаться на землю? Да там все нормально, зря волнуешься», не выходя из-под струй воды, зачастила Шура словами. «Сама группа работает идеально, и этот социолог от Крафы, мужик с пониманием, профи своего дела. Ну а обстановка, конечно, сложная. Сам ведь знаешь, как трудно преодолевать косность мышления и насколько сложно вбивать в чужие мозги новые понимания. Кто-то беснуется, кто-то впадает в неуместную эйфорию. Порой постреливают, порой рвут в спорах глотки друг другу, но ничего такого, что выходило бы за рамки небольших внутриобщинных конфликтов. То есть народ в первую очередь пытается в своих коллективах определиться и понять, с кем им по пути. Но уже сам факт того, что оба президента побывали на нашей свадьбе и сделали по этому поводу совместное заявление, оказался ушатом холодной воды на чересчур горячие головы. Многие правительства кардинально меняются, некоторых сам народ выгоняет в отставку. Ситуация резко трансформировалась, и теперь любые рвущиеся к власти ублюдки попросту опасаются декларировать популизм с откровенной ложью. Уже спешно одеваясь, Александра добавила десяток хвалебных слов в адрес российского президента. Тот оказался самым дальновидным из политиков и после возвращения на землю из мира зелени безотлагательно бросился рьяно поддерживать все начинания работающих на земле выпускников Академии целительства. То есть вспомнил старую мудрую поговорку: «Если не можешь противиться какому-то течению, постарайся его возглавить». И ведь почти возглавил. По крайней мере, в России и в дружественных ей странах дело обстоит так, словно лидер россиян с самого начала все знал о движении «Мы не одиноки во Вселенной». Во всем его поддерживал и чуть ли не стоял у истоков всех начинаний. В результате имел самые наивысшие показатели популярности и рейтинг авторитета среди личностей себе подобных. Авторитет – заоблачный, уважение – невероятное. Ну и статус нахождения у власти на ближайшие 10 лет – железобетонный. Американский президент тоже пытался сотворить нечто подобное со своим имиджем. Да только ему его сограждане и союзники совершенно не верили. А самое большое недоумение с их стороны в адрес лидера звучало по поводу языка. Мол, как же так, мы боролись веками за насаждение английского в технических, документационных, информационных и прочих сферах бытия Земли, а тут русские так просто и, что обидно, навсегда, без права пересмотра и подачи апелляции сделали свой язык единственным в намечающихся контактах с торговцами. Где такое видано? Почему вовремя не подсуетились? Как же так? И на фоне нападок на президента США по данной теме особо казусными стали сообщения о том, что простой народ по всему миру вдруг дико, с фанатизмом заинтересовался языком Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Василия Головачева и Сергея Лукьяненко. Повсеместно стали открываться курсы, студии и классы по изучению русского, и только ленивый не пытался на этом заработать или поднять авторитет. Стало доходить до абсурда, когда бомжующие румыны или молдаване, притворяющиеся русскими, начинали давать частные уроки вполне респектабельным средним буржуа во Франции или в Германии. Смешно, да не до смеха, но само умение связать хотя бы несколько предложений на русском сразу поднимало социальный статус любого человека. А буквально два дня назад русские взорвали новую, невиданную по мощности и эффективности информационную бомбу, которая стала разваливать долго и тщательно выдумываемую картину истории. Были продемонстрированы миру, журналистам и первым, специально отобранным ученым, как весь замок Рияр, перенесенный торговцем Светозаровым с берегов Дании в Москву, так и найденный с западной стороны Уральских гор город Медаюрши. Пока находки были показаны по телевидению, да ученые еще только слетались, остальные паломники в количествах, превышающих самые несуразные цифры, попросту сорвались с места и стремились попасть хотя бы в окрестности Медаюрши. То есть компетентное мнение мирового сообщества, признанных экспертов еще только готовилось, но уже сейчас было понятно, что идейные враги славян, в глубоком нокауте, лишились дара речи все без исключения апологеты утверждений, что славяне до насильственного прихода на их земли христианской религии являлись дикарями. А ведь еще не озвучивалось общее резюме о Гипербореи и о том, что человек разумный как таковой начал свое расселение по земле именно оттуда. Оно еще только готовилось, приводилось в соответствующий вид и комплектовалось убойными, неопровергаемыми аргументами. Да и заявление, что миров бесконечное множество и мест для расселения человечества, неограниченное количество, моментально выбило почву из-под ног любых разжигателей войны, сторонников вооруженной конфронтации и им подобных борцов за кардинальное сокращение народонаселения. Само же известие, что существует телепортация и ею пользуются иные, технически развитые цивилизации, заставило весь научный мир планеты всколыхнуться в сторону создания именно этих устройств и поиска новых, кардинально отличных от прежних источников энергии. Дальнейшее развитие земной цивилизации уже пошло по совсем иному руслу. И главный виновник этого, Дмитрий Петрович Светозаров, задумчиво глядя вслед упорхнувшей супруге, прикидывал так и этак. Шура, аналитик от Бога да плюс ее нынешние, вновь обретенные качества многого стоят. Но в любом случае, она женщина и может неправильно видеть всю обстановку в целом. Да и возможные промахи выпускников она постарается скрыть, руководствуясь материнскими инстинктами. А с социологом от Крафы я до сих пор толком так и не пообщался. Прошу Эслава в плане стопроцентной надежности, и упоминать не стоит. Слишком много ошибок совершает, несмотря на свое древнее происхождение. А потому, хочется мне этого или нет, 2 часа времени надо изыскать. Смотаюсь в обитель желтых грез и на месте сам как следует осмотрюсь и вслушаюсь. Уже мне-то ребята моментально о всех сложностях и неувязках расскажут. Надеюсь. Глава 22. Умение посвященного. Фактически еще тогда, при обучении у шаманов народности Лэм, Петр проходил все этапы сложнейших постижений лишь с одной мыслью. Авось и пригодится для побега. Уж слишком ему еще тогда казались некоторые умения экзотическими и совершенно для обычной жизни неуместными. Все они годились лишь для диверсанта или пытающегося вырваться на свободу каторжанина. Да и не представлял он себя никогда попавшим в плен, не имеющим возможности вырваться на свободу. Верил, что живым не дастся и в любом случае придумает, как себя убить раньше, чем враг начнет его пытать и мучить. А жизнь вон как повернулась. И поймали, и пытали. А теперь вот и некие особые умения посвященных пригодились. Правда, если припомнить историю своих скитаний, перемещения и некоторых спецопераций, в которых он с бойцами сопротивления принимал самое непосредственное участие, то в десятке случаев Светозаров воспользовался замыканием. Пожалуй, самое простое и незатейливое физическое действие из своего арсенала. Только и следовало, что в течение парочки часов заготовить в организме сложную биологическую жидкость, которая собиралась в секрециях под мышками и в паху. Порции получалось в зависимости от имеющегося времени от 5 до 10, и потом они довольно просто выводились из тела прямо через поры в коже. Затем в виде легчайшего облачка, практически незаметного со стороны, порция посредством телекинеза отправлялась к цели или к целям, если тех было несколько, и налипала на них. 10 минут, а лучше всего 25, и каким бы герметичным ни был объект, облачко проедало пластиковые, каучуковые и прочие слои наружной изоляции и аморфной, желеобразной массы оседало на внутренних платах и контактах элементов питания.